Похоже, что с товарищем Дубчиком товарищ Пономаренко всерьез так рассорился, зато в товарищем Мао отношения внезапно стали заметно лучше. В китайской прессе полностью пропали статьи с намеками на некие территориальные претензии к кому бы то ни было. Насколько я поняла из намеков Николая Семеновича, китайские товарищи начали серьезные переговоры на предмет создания в Китае некоторой, довольно немаленьких, совместных предприятий. Именно совместных, по примеру аналогичных предприятий, создаваемых в Словакии. Например, по примеру срочно достраивающегося металлургического комбината в Кошице. Вообще-то этот комбинат начали строить еще в конце 50-х, но очень скоро стройку забросили. Чешские заводы в острове производили стали достаточно для всей чехословацкой индустрии, а продавать лишний металл за границу было практически невозможно. Сама по себе сталь получалась несколько дороговато и не могла конкурировать с иностранными производителями, особенно с Советским Союзом. А теперь, после раздела Чехословакии и вовлечения Словакии в экономику СССР, дополнительный комбинат нам не помешал бы. То есть мы могли и сами у себя еще один комбинат выстроить, но вот кто на нем работать будет. Ну а китайцы осознали, что сотрудничать с СССР гораздо выгоднее, чем с ним ссориться, ведь только в Словакию на строительство всякого было завезено две саперные дивизии НАК в полном составе. Конечно, Мао крупно экономил на их прокорме, за питание отвечали как раз словаки, и у них было чем ответить, да еще он и денежку за работу своих солдатиков получал довольно заметную. Но дивизиями-то этими командовали совсем не идиоты, и эти командиры быстро поняли, что если русские что-то за границей строят, то выгоду получают обе страны одинаковую, причем получают, даже если русские строят жилье для рабочих, которое в социалистических странах вообще получение дохода не предполагает изначально. Поэтому Николай Семенович поинтересовался моим мнением относительно строительства совместного металлургического комбината уже в Китае, но это уже сильно после праздника, а поначалу все ответственные товарищи почему-то интересовались, в курсе ли я того, чем за океаном закончился первый вторник, и лишь после этого, и то не все, поздравляли меня с дочкой. А первый вторник закончился совсем не так, как предполагали довольно многие советские специалисты по заокеании. На выборах президента подавляющее большинство снова получил кандидат от республиканцев. Никсон свои два срока отработал, и отработал их, как эти эксперты считали, максимум на троечку, ведь бензин в стране на 50% все же подорожал. Ну да, подорожал, но так как нефтяное эмбарго не объявлялось, бензина в стране все еще было достаточно. А вот расходы домохозяйств на освещение действительно начали быстро сокращаться, и поэтому снова победил республиканец. Мне хорошо, по имени по крайней мере, известный, Рональд Риган. Олег Николаевич активно работал в том числе и над развитием в КНДР железных дорог, но не столько с рельсами и мостами возился, сколько над обеспечением электрификации строящихся и модернизируемых дорог. В электрооборудовании он, слава богу, разбирался неплохо, а еще он отвечал за обеспечение дорог локомотивами, и отвечал несколько своеобразно, закупал электровозы за границей, в том числе закупил и 12 пассажирских локомотивов в Чехии, хотя и проделал он это с внутренним отвращением. Французские были и лучше, и дешевле, и он, как и Светлана Владимировна, между прочим, предпочел бы буржуйские купить, но пока такой возможности не было и пришлось брать, что дают. Потому что капиталисты ни при каких условиях не соглашались хоть что-то высокотехнологичное поставлять в Корею, а чехи даже скидку небольшую предложили. Правда, как сам Олег Николаевич думал, просто потому, что их локомотивы почти никто покупать не хотел. Поляки покупали, но им много-то локомотивов и не требовалось, а вот все прочие. Французские локомотивы были без всяких сомнений лучше, а Светлана Владимировна настояла на том, что после приобретения сотни этих электровозов французы выстроят и завод по производству таких же в СССР, и об этом Олег Николаевич знал вовсе не с чьих-то слов. Строительство завода началось еще до того, как его назначили начальником управления КГБ, даже двух заводов, и оба строились в Брянской области. Собственно, локомотивный поднимался, довольно неспешно, в Сураже, а местом для постройки завода по производству тяговых моторов был выбран Мглин. И места эти для размещения будущих заводов Олег Николаевич лично выбрал, но до запуска заводов оставалось еще минимум года два, а то и три, а Корее электровозы нужны были уже сейчас. Правда, зачем товарищу Киму потребовались электровозы пассажирские, товарищ Архипов понимал не очень. Корея же маленькая, там и электрички пустить достаточно будет, но с Ким Ир Сеном он спорить не стал. А для товарных поездов электровозы поставлялись советские, и с ними он проблем не видел. И запчасти всегда в наличии будут, и персонал обучить несложно. Впрочем, если чешские электровозы лет 5 проработают без поломок, то потом их и на новые экс-французские советской постройки заменить проблемой не станет, так что пусть пока и они на линиях поработают. А вот с линиями, причем с электрическими, работы было очень много. И проблем было много, к тому же чаще всего проблем дурацких. Например, товарищ Ким выбрал для размещения нового завода ЖБИ небольшой город Касан, и там новейшие советские центрифуги уже начали производить 40-метровые бетонные столбы для ЛЭП с напряжением в 330 кВ. Ну только такие столбы, в основном там катались столбы высотой в 24 и 27 метров для ЛЭП на 110 и 220 кВ, и таких, по мнению самого Олега Николаевича, Корее должно быть достаточно. ЛЭП 330 планировалось для передачи электричества со строящейся АЭС в Пхеньян, но по поводу высоты опор он вообще не задумывался, то есть не задумывался о том, какой высоты будет достаточно. Он задумывался, и постоянно выходил из себя, из-за того, что даже 24-метровые столбы из Касана на западное побережье по железной дороге довести было огромной проблемой, а когда везли 27-метровые, то горная дорога вообще на пару дней полностью блокировалась. А теперь еще 40-метровые, которые на железную дорогу вообще не помещались, а возить 25-тонные чухи по грунтовым дорогам было сродни путешествию босиком и без оружия по джунглям Амазонки. Неизвестно, когда тебя кто-то сожрет, но в том, что сожрут и довольно скоро, сомнений почти не было. Впрочем, корейские автомобилестроители обещали, что скоро они постоят автопоезда, на которых такие столбы можно будет возить без проблем. Однако когда именно можно будет увидеть такой автопоезд, они предпочитали не уточнять. Но столбы-то перевозить нужно было уже сейчас, так что процесс был налажен. Хотя, как выразилась Светлана Владимировна после того, как он ей об этом сообщил, примерно таким же способом, как вырезание гланд через задницу. Здоровенные столбы хоть и с трудом, но доставлялись на специально изготовленных железнодорожных платформах в Вансан, там грузились на советский сухогруз. Потому что советские, по крайней мере, южные корейцы не задерживали, затем по морю доставлялись в Анджу или Нампо и уже оттуда их везли к местам установки. Тоже через задницу везли. Специально для их перевозки была выстроена узкоколейная железная дорога. И даже специальные вагоны были изготовлены, шестиосные узкоколейные вагоны. Столб перевозился в двух таких, но хоть так первая в стране сверхвысоковольтная ЛЭП потихоньку из проекта на бумажке превращалась в реальное свое воплощение. А почему воплощать все то приходилось именно в бетоне, всем было понятно. Во влажном морском климате стальные столбы просто долго не простояли бы. Даже в Пхеньяне, то есть от моря довольно далеко, стальные опоры хорошо если лет 10 могли прослужить. Но сейчас в отдаленных районах проблема начала решаться. Благодаря в том числе и заботе самого Олега Николаевича стальные столбы хотя бы серебрянкой красить начали, а серебрянка все же от ржавчины предохраняет неплохо. Хуже, чем оцинковка, конечно, однако товарищ Ким сделал теперь ставку на бетон. Впрочем, и вопросы использования, и перевозки бетонных столбов составляли лишь незначительную часть его ежедневной работы. Товарищ Ким, убедившись, что товарищ Архипов очень неплохо руководит самыми разными отраслями, попросту перевалил на него управление изрядной частью энергетики, транспорта и машиностроения, сосредоточившись на решении главных проблем страны. А главным было обеспечение КНДР продовольствием, а это не только строительство все новых и новых польдеров, но и подготовка новых производств, дающих стране удобрения, химических заводов, выпускающих тот же поликарбонат для теплиц, новых стекольных заводов, производящих листовое стекло и разнообразную посуду для консервных фабрик, жилья для крестьян и рыбаков. Конечно, товарищ Архипов, большой молодец, что договорился с перуанцем о поставках рыбы, но пока еще и рыбы маловато перуанец ловил, и возили ее очень немного. Первый рефрижератор уже привез 4000 тонн мороженого анчоуса, но судно на рейс в один конец тратит месяц, а в планах предполагались поставки по 4000 тонн раз в неделю. А это и новые траулеры для перуанского товарища, и новые контейнеровозы. На них, как показала практика, возить кильку гораздо проще, поскольку разгрузка и погрузка занимает очень мало времени по сравнению с обычным рефрижератором. А чтобы такого показателя достичь, нужно было и судостроение заметно поднять, и металлургию, обеспечивающую верфи металлом, развивать ускоренными темпами. И, конечно же, всерьез заняться двигателестроением. Все же закупать двигатели в далекой Финляндии было и дорого, и, несмотря на разные обещания буржуев, крайне рискованно. Если буржуи узнают, куда эти двигатели поставляются, то поставки могли и прекратиться. Понятно, что сами финны от денег отказываться не хотели, но на них могут надавить британцы или американцы, так что свои двигатели, они как-то понадежнее будут. Так что забот у товарища Кима было выше крыши, и то, что товарищ Архипов ему в работе сильно помогал, было хорошо. Для Кореи и корейского народа хорошо, а сам Олег Николаевич узнал, что у Светланы Владимировны дочь родилась, лишь тогда, когда он с очередным запросом к ней позвонил перед Новым годом. Поздравил, конечно, и начал было размышлять, как ему теперь крутиться без ее поддержки. Дед позвонил мне перед Новым годом, с вопросом о том, как быстро ему можно будет поставить кое-какое оборудование, необходимое для изготовления критических котлов для массовых электростанций, и, когда я ему сказала, что временно на вопрос ответить не могу по объективным причинам, он лишь поздравил меня и пробормотал что-то вроде «извините, я сам постараюсь с этим справиться». Но извинять я его не стала, потому что сочла очень важным то, чем он там занялся. Когда в первый раз приехала в Северную Корею, сопровождающий меня пожилой инженер по результату командировки заметил, что в Корее сейчас все, как в СССР было при Сталине, то есть в середине 50-х, точнее, народ счастлив, в стране все спокойно, города выглядят просто замечательно. И, я думаю, насчет сталинского социализма тогда этот инженер был прав, в КНДР действительно выстроили именно его. Но и тогда основной проблемой страны было отсутствие собственной кормовой базы, а если сейчас мы сможем помочь товарищу Киму эту базу быстренько создать. Так что я сказала деду, чтобы он не дергался, так как телефон у меня даже ночью под кроватью стоит и я на любой звонок всегда отвечу, и потребовала от него мне минимум 2 раза в неделю обо всех проблемах сообщать. Уж на одну Корею я поработать точно смогу, причем даже не отрываясь от кормления Лизы. А так как дочка все же не 24 часа в сутки питается, то сделать я могла гораздо больше, чем даже деду пообещала, потому что мне это было очень нужно. Было нужно выстроить в КНДР настоящий сталинский социализм, и выстроить его без дамоклого меча надвигающегося голода. И если у меня это проделать получится, перспективы открывались воистину радужные. Не для Кима и КНДР, а для Советского Союза. То есть для меня и моих детей в том числе. Для всей моей уже очень большой семьи, да и не только для нее. Глава 25. В советских газетах широко освещались достижения братских социалистических стран. Больше всего, конечно, освещались достижения ГДР, поскольку восточные немцы очень неплохо помогали Советскому Союзу, поставляя весьма приличное количество всякой нужной техники. От фотоаппаратов, пользующихся устойчивым спросом и заслуженным уважением среди советских фотолюбителей, и фотопрофессионалов тоже, до железнодорожного транспорта. В СССР пассажирские вагоны просто уже строить перестали. Завод в Амминдорфе ежесуточно, включая даже выходные, их поставлял в СССР по 5 штук, практически полностью закрывая потребности страны. Еще немцы поставляли довольно много различных станков, а также пассажирских и грузовых речных кораблей, и морские суда, в основном балкеры, а в последнее время и контейнеровозы, оттуда шли потоком. В общем, почти каждый советский человек мог своими глазами увидеть, что делали в Германии для СССР. А еще оттуда шли в очень большом количестве одежда, обувь тоже поступала, но специальная в основном, то есть для рабочих. Также в магазинах часто встречалась посуда и мебель производства ГДР, и о новинках германской промышленности газеты писать не стеснялись. Чуть меньше писалось о достижениях братского болгарского народа, но о них и писать особо не требовалось. Магазины были просто завалены болгарскими овощными консервами, а в сезонные свежие овощи заполняли прилавки. Довольно скромно пресса рассказывала о Венгрии, однако о ее достижениях народ, особенно в глубинке, был осведомлен более чем прекрасно. Заметно больше половины загородных автобусных рейсов выполнялись икарусами, мотоциклы Паннония тоже на селе были хорошо известны, А еще советские селяне с большим теплом принимали венгерские зимние куртки на меху. А вот о Словакии и о Северной Корее газеты писали мало, хотя в этих двух странах достижения были самыми заметными, внутри этих стран заметными, да и объемы торговли уже людей, бывших в теме, начинали удивлять. Товарищ Гусак, например, очень ловко воспользовался тем, что у него появились свои деньги, и уже через день после моего визита в Словакию бензин стал продаваться исключительно за словацкие кроны. А еще через неделю только за словацкие кроны развернулась и торговля в государственных продовольственных магазинах. Чуть позже вообще вся госторговля на них перешла. Вообще-то в договоре о разводе Чехословакии предусматривалось, что стороны не будут ограничивать взаимную торговлю в течение 2 лет, но Густав Гусак ее и не ограничивал. Чешские, то есть старые чехословацкие, кроны свободно принимались во множестве специально выделенных магазинов, но вот цены в чешских кронах там устанавливались вдвое выше, чем в словацких, то есть с самого начала вдвое, а с нового года в словацкой торговле чешская крона еще в 1,5 раза подешевела. На вопли товарища Дубчика товарищ Гусак особо внимания не обращал. По тому же договору, поскольку население Словакии было теперь вдвое меньше населения Чехии, наличку стороны тоже поделили в соотношение 2:1, и словаки всю оговоренную сумму в старых купюрах просто собрали и поместили на склады, доступ к которым чехам предоставляли по первому же требованию. Поэтому чешские деньги товарищ Гусак мог официально считать именно принадлежащими Чехии, и имел полное право устанавливать обменный курс по собственному желанию. Ну а товарищ Дубчик оказался полностью соответствующим своей фамилии, по его требованию в присутствии чешских наблюдателей словаки свою часть чехословацких денег уничтожили в конце февраля, а товарищ Гусак после этого со спокойной душой запретил хождение старых денег у себя в стране, и на совершенно законных основаниях потребовал сохранившиеся в Словакии деньги обменять на реальные активы. Золота у чехов не было, так что платить пришлось товарами, и главным образом автомобилями, грузовыми и горными машинами, поэтому словацкие горняки потирали ручки в предвкушении расширения многочисленных рудников, а училища, в которых этих горняков делали из вчерашних школьников, испытали невероятный наплыв молодежи. Еще бы, до зимы в Словакии выстроили 2 довольно больших угольных шахты, сразу 3 рудника для добычи железной руды заложили, а еще 2 урановых рудника, 1, вообще для добычи золота. Много всякого полезного в недрах Словакии было, и если это полезное оттуда достать и применить с пользой для страны. В Богунице вот уже 10 лет строился ядерный реактор, но конца этой стройки было не видно, а затраты на строительство уже превзошли все мыслимые пределы. Лично меня удивило лишь то, что реактор там строился, мягко говоря, странный, тяжеловодный с газовым охлаждением. С моей точки зрения полное дерьмо, хотя себя я к специалистам по реакторам отнести все же не могла, но специалистов, причем тех, о ком я прекрасно знала и в собственной старости, да, все же слушала внимательно. И когда мы с Густавом Гусаком достигли взаимопонимания по главным вопросам, я предложила и вопрос второстепенный рассмотреть повнимательнее. В результате постройка предполагаемого чудища была немедленно остановлена, а на площадке будущей АЭС и также немедленно началось строительство сразу 2 блоков под реакторы ВР-500, корпуса для которых непосредственно сейчас изготавливались в Чехии. Вообще-то единственное, на что я уговорила Гусака, так это на отказ от продолжения строительства тяжеловодного реактора. 2 500-ника должны были строиться по планам, согласованным еще задолго до разделения Чехословакии. Я просто ему предложила эти планы немного ускорить, и он их именно что ускорил. Причем ускорил капитально. Избыток чешской наличности он потратил, заказав еще 2 корпуса для реакторов у соседа, а площадку сразу разметил на строительство 4 таких блоков, и проявил при этом изрядную фантазию. 4 турбогенератора по 250 мегаватт-тон заказал у французов, ну, хозяин, барин, а в СССР ему всяко в намеченные сроки генераторы для 2 дополнительных блоков АЭС изготовить не смогли бы. Планы у нас в стране и без того были исключительно напряженные. Что же до Кореи, то там дела творились еще более интересные. В СССР товарищ Ким поставлял огромное количество цинка, вольфрам оттуда шел потоком, разные другие металлы, которые хотя и добывались считанными тоннами, выручки приносили даже побольше, чем медь, цинк и вольфрам вместе взятые. А еще Северная Корея почти весь советский Дальний Восток одевала и частично обувала, а детей дальневосточников обувало вообще полностью. Хлопок для изготовления тканей корейцы в Китае брали, а все остальное сами делали, включая искусственную кожу для обуви. Ее они делали из кожи естественной. Малопригодную в обувном деле свиную кожу они перемалывали в пыль, а затем из этой пыли делали, скрепляя ее латексом, кожу, для изготовления обуви уже вполне пригодную. Пока еще, не особо долговечную, но дети-то растут быстро, если обувки на сезон хватает, то и замечательно, а если такая обувь еще и вчетверо дешевле самой плохонькой, но изготовленная из настоящей кожи, то вообще прекрасно. А всякая тряпичная обувь вроде кет или тапочек вообще стоила столько, что родители на ценники даже не глядели. Фабрики же по пошиву детской одежды и обуви товарищ Ким вовсе не для удовлетворения потребностей северного соседа строил, он для себя старался, впрок. То есть, что северный сосед все это радостно потребляет, это хорошо, потому что позволяет с кредитами рассчитываться. А вот когда собственные детишки подрастут, эти фабрики и для страны окажутся крайне полезными. А так как за два года таких детишек в стране родилось уже чуть меньше 3 миллионов, я в свое время товарищу Киму несколько раз пересчитывала планы по обеспечению всем необходимым огромного числа детей, и у меня получалось, что если обеспечить прирост населения на 1 миллион человек в год, то экономика с таким приростом справится. То есть первые 3 года легко справится, еще года 3-4 справится, но уже с трудом, а до достижения первыми детишками возраста в 16 лет будет уже очень трудно. Но если Советский Союз помощь все же окажет, то не свалить страну в поголовную нищету все же получится. Зато как только этот самый 1 миллион начнет работать, то сразу очень заметно экономике страны полегчает, а дальше поток всеобщего счастья лишь нарастать будет. Но я-то всего лишь расчетливая циничная бизнес-тетка, а товарищ Ким – политик, смотрящий далеко вперед и очень хорошо знающий свой народ. И он решил, что если первые 2 миллиона сделать немного побольше, а затем в деле увеличения народонаселения слегка притормозить, то справляться с трудом придется уже сразу, зато через 16 лет счастье будет расти заметно быстрее. Ну, в принципе, он был в чем-то прав, однако, я думаю, он что-то многовато трудностей решил возложить на нынешнее поколение. СССР ему, точнее, все же братскому корейскому народу, поможет не сдохнуть при этом с голоду и с устатку, но все же совесть-то надо иметь. И я была уверена, что трудно придется именно взрослым. Корейцы для детей все что угодно сделают, чтобы оградить их от несчастий, но, оказалось, я даже примерно не представляла, на что они готовы для обеспечения счастья своих детей. Своих – это не значит членов собственных семей, а всех детей, родившихся в Корее. Но то, что не представляла я, очень хорошо, оказывается, представлял дед, и свои представления он начал с такой скоростью воплощать в жизнь, что я, читая его очередные сводки, аж вздрагивала. О том, что в КНДР периодически устраивались так называемые усиления. Это когда все работают, полностью игнорируя нормы ГЗОТа, причем чаще всего за одну дополнительную кормежку, а иногда и без нее. И усиления эти бывают на неделю, на месяц, вроде даже на квартал иногда назначались, но это уже позже, пока максимальное в стране объявлялось на 1,5 месяца. Но усиления объявлялись сразу по всей стране, а дед, он придумал такие усиления объявлять на отдельных предприятиях, то есть на очень многих предприятиях, но на каждом относительно ненадолго, и сразу по завершении усиления на одном заводе оно начиналось на другом, следующем в технологической цепочке. Еще дедовы усиления отличались тем, что за сверхурочную работу всем платили, хотя и без повышающих коэффициентов, однако рабочих и это сильно радовало. А когда рабочий радуется, то и работа лучше идет, и особенно лучше она идет, когда рабочий точно знает, что оплатит ему не часы сверхурочные, а исключительно сверхурочную продукцию. Дед, правда, мне один раз успел пожаловаться, что товарищ Ким его инициативой относительно оплаты таких работ сильно недоволен, но уже через 3 дня сообщил, что великий вождь его полностью поддержал. Уж больно результат работы его впечатлил. Кого угодно впечатлит, когда небольшая верфь внезапно вдвое увеличивает выпуск корабликов, а если все верфи страны мгновенно, как по мановению волшебной палочки, в 1,5 раза увеличивают производство разнообразных суденышек, причем без каких бы то ни было капитальных вложений, то тут остается инициативу только одобрять и инициаторов пример всем ставить. С металлургией, особенно с производством чугуна и стали, в Корее стало уже очень хорошо, при очень серьезной помощи СССР, конечно, стало. Туда из СССР начались очень крупные поставки кокса. Тут и я немножко посодействовала. Вспомнила, как в моей старости из каждого утюга рассказывали о величайшем ильгинском месторождении коксующегося угля. Только коксохимию я все же оставила в СССР, в том числе чтобы не нарушать собственноручно, и с огромным трудом, пропихнутый через верхозакон о запрете экспорта первичных энергетических ресурсов, но кокс-то уже как бы не первичный ресурс, его поставлять за рубеж, особенно в реально дружественные страны, можно. А больше стали, это больше стального проката, в том числе и корабельного листа, больше выстроенных кораблей, быстрее корейские отмели превращаются в польдеры, а чем больше польдеров, тем больше можно народу прокормить. Правда, чтобы народ прокормить, еще нужны трактора, комбайны, топливо для всех машин и кораблей. Там такие завязки разных отраслей образуются, что без компов хрен бы кто со всеми этими взаимосвязями разобрался. А дед все же и в глубокой старости с техникой был на «ты», а теперь-то он, можно сказать, все еще молодым человеком оставался. И он такого напридумывал, что я иногда, читая его отчеты, долго чесала в затылке на предмет, а это вообще-то возможно. Например, он придумал, как почти втрое увеличить выработку электричества с килограмма топлива, причем топлива вообще любого. Придумал и даже идею свою воплотил. Не сам, конечно, там сотни корейцев ему в этом помогали. Но помогали яростно, сразу после того, как дед им с калькулятором в руках свою идею объяснил. Очень простую идею, я бы и сама могла до нее додуматься. Чисто теоретически могла бы, но все же не додумалась, а дед смог. Простейшая на первый взгляд идея. Кило приличного угля, того же, скажем, антрацита, на обычной угольной электростанции позволяет произвести 2,5 кВт-часа электроэнергии, или 3,5 или даже 4, если надкритические котлы использовать и 3-4-цилиндровые турбины. Но пусть будет только 2,5. И если половину этой энергии потратить на производство жидкого кислорода, как раз столько кислорода потребуется, чтобы килограмм угля сжечь. Точнее, если все 2,5 киловатта потратить, то кислорода хватит, чтобы килограмм угля сжечь, но если всего половину нужного кислорода добавить в воздух, килограмм угля сжигающий, то потери тепла на нагрев азота уменьшатся сразу на треть, а уголек будет гореть куда как жарче, из килограмма угля. После, естественно, существенной доработки котла, можно получить на том же давлении и при той же температуре пара уже не 2,5, а минимум 5 кВт-часов. Правда, тут возникает вопрос, а не заменить ли тогда воздух чистым кислородом, но ответ выходит отрицательный. Если в топку угольного котла подавать чистый кислород, то даже топка из вольфрама расправится нафиг, так что выпендриваться все же не стоит. Тут и без выпендрежа получаются очень заманчивые картины. И такие же картины получаются и на дровяных электростанциях, причем с использованием кислорода и дровяные котлы можно делать сверхкритическими. Не сразу, все же котлы нужно будет на старых электростанциях просто на новые менять, но и смысл такой замены появляется. А если говорить о новых электростанциях, ну да, на каждой такой электростанции потребуется еще и установку по выделению кислорода из воздуха ставить, причем лучше не одну, чтобы горячий резерв имелся на случай поломки, а это и дополнительные деньги, и персонал новый и специально обученный, так что электричество дешевле не становилось, но его просто становилось больше, а в условиях Кореи при острейшем дефиците рабочих рук на тех же шахтах это становилось крайне выгодным. Еще при этом всякой дряни в воздух меньше выбрасывалось, но пока на такой дополнительный эффект никто и внимания не обращал. Почти никто, все же товарищ Ким, ознакомившись с результатами работы первой такой окислороженной электростанции, распорядился и ТЭЦ в Пхеньяне модернизировать, даже невзирая на то, что на переделку котлов потребуется минимум год. Но пока в КНДР электричества почти хватало, так что великий вождь решил, что один год пхеньянцы как-нибудь потерпят. Меня по поводу кислородных электростанций решил попытать Николай Семенович. Светик, а не стоит ли нам присмотреться к затее товарища Архипова в Корее? Не стоит. Во-первых, электричество получится хоть немного, но дороже. У нас-то очень много угля в карьерах добывается, а у него в глубоких шахтах, так что у нас уголь в среднем получается вдвое дешевле корейского. Во-вторых, у нас, при нашей железнодорожной сети, его и возить выходит недорого. А в-третьих, с трудовыми ресурсами в СССР, слава богу, особых проблем нет, так что переход на кислород нам будет объективно невыгоден. А Киму выгоден, ему деваться некуда. Людей нехватка огромная, у него сейчас на пятерых взрослых работоспособных граждан трое малых детей, поэтому ему нужно выдавать натуральный продукт с минимумом человеческих трудозатрат. И конкретно по электричеству у него два дополнительных оператора на электростанции заменяют, по сути, десятерых шахтеров. Но это по головам если считать, заменяют, а по вложенным средствам если считать, то выходит, что для обеспечения работы этого оператора нужен труд уже трех десятков человек. Не понял, а откуда у него эти три десятка-то берутся тогда? Это труд уже наших, советских людей. Кислородные станции сейчас делаются на бывшем электровозном заводе, и товарищ Ким полностью забил на свое производство электровозов, он их у нас покупает, причем в кредит. С котлами новыми ситуация такая же. Пока в Корее такие котлы делать не научились, их у нас в Таганроге и Красном Холме ему делают, и тоже в кредит. Вроде получается, что это уже нам сплошной убыток, но на самом деле это с нашей стороны инвестиции, правда очень долгоиграющие. Лет через 15, когда все эти малыши подрастут и сами работать начнут, товарищ Ким нам все средства вернет с процентами. Так, а нам-то это зачем? Ты же сейчас в Корею такие миллионы миллиарды вкладываешь, у нас что, у самих некуда деньги потратить? Пользуясь случаем, хочу передать привет, извините. Сейчас, то есть уже сегодня, Северная Корея дает нам чуть ли не половину ресурсов, необходимых для работы нашей полупроводниковой промышленности, а мы, пользуясь сложившейся у буржуев конъюнктурой, мало что получаем с них денег больше, чем на Корею тратим, так еще не даем буржуям свою полупроводниковую промышленность развивать. То есть мы играем в долгую. Я даже думаю, что даже если Корея нам все эти вложения вообще не вернет, и то это было бы нам выгодно. По крайней мере с политической точки зрения, учитывая, что в США президентом Рейгана избрали. А у тебя по поводу этого отставного актера какие-то мысли есть? Есть, но вам я их пересказывать не стану. Стесняюсь такое при мужчинах произносить. Даже так, а почему? Почему стесняюсь? Как каждая советская женщина, я матом в общественных местах разговаривать действительно стесняюсь. Я не про это спрашиваю, а про то, почему ты так Рейгана оцениваешь нехорошо. Я его нормально оцениваю, как руководитель руководителя. Он, руководитель талантливый, понимает, что во многих областях ничего не понимает, но очень хорошо умеет подбирать понимающих советников. То есть, как ты, в самом первом приближении, наверное, да, похож, но лично для меня главное заключается в том, что он люто ненавидит коммунизм как идеологию и Советский Союз как геополитического противника. И он не занимается промышленностью и вообще народным хозяйством, у американских президентов вообще другие задачи, чисто политические. Он старается делать все, что позволяет уже тем, кто руководит экономикой, безболезненно грабить другие страны. А так как мы, то есть Советский Союз, ему в этом всячески противодействуем, он будет вести и уже ведет с нами самую жесточайшую борьбу, любыми методами, включая военные, хотя постарается сделать так, чтобы сама Америка с нами не воевала. Он будет натравливать на нас соседние страны, причем самыми подлыми способами, вредить нашим отношениям и дипломатическими методами, и любыми другими. И я пока вижу лишь единственный рычаг, которым мы можем его сейчас немного отвернуть от такого противостояния с нами, а этот рычаг опирается именно на Корею товарища Кима. То есть ты все с Кореей затеяла для того, чтобы нам было проще как-то сдерживать американцев. Ну если в целом смотреть, не вникая в мелочи, да. Ну да, если очень в целом смотреть и в мелочи не вникать. Однако я все же в мелочи вникала и считала, что одной из важных причин развала Союза стало то, что в СССР и руководство, и простой народ как-то привыкли считать себя и страну настолько могучей, что все в мире будут ее лишь слушать с благоговением или с ненавистью, что вообще-то почти одно и то же, и всячески Советскому Союзу, а затем и России, и всем прочим осколкам великой страны, помогать. Но это в корне неверно, и мне требовался пример того, как страна может себя поставить на место, которое заставит ее уважать людей, и руководство, и рядовых граждан, во всем мире. Либо просто уважать, либо бояться и уважать, и я видела лишь одну такую страну. И если эта страна поможет и руководству Советского Союза несколько более критично глядеть на окружающий мир, то шансов на развал Союза будет куда как меньше. а уж я постараюсь их вообще до нуля сократить, но для этого такой пример мне нужно было подготовить как можно быстрее. А дед сейчас настолько сильно сжимал время, что у меня появилась почти полная уверенность в том, что все задуманное получится, и получится достаточно скоро. Только надо все же не забывать о времени кормления Лизы, не хватало еще, чтобы младшая дочь от голода плакала. И вообще дети от голода плакать не должны, причем не только в пентхаусе рядом с метро «Сокол». Глава 26. Весна 69-го порадовала советский народ сразу кучей крупных достижений. Все же привлечение к атомному энергетическому проекту чехов сильно помогло в развитии такой энергетики в СССР. Были запущены сразу два реактора на Калининской АЭС и еще один, на Нововоронежской, а к осени ожидался пуск еще двух реакторов в разных местах. То есть реакторы все же запускались не одновременно, один калининский был запущен в марте, второй в мае, и в мае же запустили Нововоронежский, но 1,5 гигаватта дополнительного электричества точно лишними не показались. Не покажутся, все же вывод АЭС на полную мощность ожидался ближе к зиме, но в атомной промышленности никто никуда не спешил. А вот в угольной генерации народ спешил, и в Сталиногорске в апреле заработала электростанция угольно-кислородная, опытная, на 50 мегаватт всего, и на этом, похоже, все эксперименты с кислородом в энергетике СССР закончились. Потому что станция, работающая на буроугольном коксе, получающемся как отход от работы химкомбината, продемонстрировала высокую энергетическую эффективность, но профессор Рамзин, спроектировавший котел для нее, на заседании Совмина, посвященном этому событию, высказал все, что он думает о кислороде в энергетике. Как эксперимент, Сталиногорская ТЭЦ оказалась очень интересной, но тиражировать полученные там результаты просто экономически бессмысленно. Полученная на станции электроэнергия оказалась на четверть дороже, чем на обычной ТЭЦ с котлами среднего давления, и единственный смысл ее работы заключается в утилизации никому не нужного буроугольного кокса. Но ведь в Северной Корее у товарища Кима, начал было уточнять Пантелеймон Кондратьевич, у товарища Кима просто иные приоритеты, в Корее добыча угля обходится, по нашим меркам, очень дорого, и экономия топлива перекрывает все прочие недостатки. К тому же, насколько мне известно, сами корейцы изготавливают паротурбинные генераторы с максимальной мощностью до 50 мегаватт, то есть собираются изготавливать, а подпитываемый кислородом котел максимально эффективен, как с точки зрения теплотехники, так и с финансовой стороны, именно в районе 50 мегаватт. А что мешает? При таких режимах работы, а в кислороде уголь горит не только гораздо жарче, но и быстрее, мы упираемся в теплопроводность стали. Трубы теплообменников просто не успевают передавать больше энергии циркулирующему в них пару, и для увеличения мощности пришлось бы резко увеличивать длину трубы, как следствие, размеры топок. А это и увеличение сопротивления в трубах, то есть рост давления в котле, и гораздо более сложная система подачи топлива. У нас подготовлен подробный доклад по этой теме, вы всегда можете с ним ознакомиться, если вы хотите, то я попрошу вам его отослать уже сегодня. Спасибо, не беспокойтесь, вы мне уже все достаточно пояснили. Но жаль, возможность разом увеличить производство энергии в 1,5 раза. А речь тут не об увеличении производства, скорее только о некоторой экономии топлива. Однако на станциях большой мощности с ультрасверхкритическими котлами мы уже обеспечиваем довольно близкие результаты по расходу топлива, но по экономичности, то есть по стоимости произведенной энергии, при этом выигрываем перед кислородными котлами почти втрое. Я бы сказал, что некоторый смысл возможно будет иметь применение кислорода на так называемых дровяных электростанциях средней мощности, но без проведения экспериментов никто пока не может сказать, будет это выгодным или нет. То есть на использовании кислорода в энергетике можно спокойно ставить крест, я бы не был столь категоричен. По сообщениям товарища Архипова, использование кислорода на станциях, работающих на доменном газе, дает увеличение выработки электричества почти вдвое, при том, что такой электростанции не требуется собственная установка для производства кислорода, на металлургических предприятиях кислородные станции имеют, как правило, достаточную мощность для обеспечения газовых котлов. Мы сейчас направили в Корею наших специалистов для изучения этих вопросов, и первые результаты обнадеживают. Я думаю, что уже к середине лета мы получим окончательное, и скорее всего положительное заключение. А пока, мне кажется, полностью прекращать исследования все же не стоит. Дед в Корее усиленными темпами строил витрину сталинского социализма, и товарищ Ким ему в этом сильно не мешал, скорее всего. По словам деда, Ким у него лишь один раз поинтересовался, правда ли, что лично товарищ Сталин ставил перед ним задачу, не уточняя, какую, и после этого по производственным вопросам лишь просил дать ему пояснение, для чего и как дед собирается делать то или иное. А у себя в кабинете, по словам деда, он повесил большую таблицу, на которой просто отмечал, насколько вырастает долг Кореи перед СССР при запуске той или иной программы и как быстро новый долг может быть погашен. И ему, Киму, уже начало нравиться то, что срок окончательных расчетов по постоянно растущим долгам все же постепенно сокращается. К тому же эти долги возрастали в основном из-за закупок промышленного оборудования, а за поставки продуктов хотя и росли, но уже гораздо медленнее. Потому что в сельском хозяйстве страны уже были достигнуты заметные успехи, а самым большим успехом и Ким, и дед считали то, что обеспечение народа пекинской капустой, необходимой для приготовления национальной отравы под названием кимчи, теперь полностью покрывалось теплицами. Хотя по мне, так куда как важнее было то, что все рисоводство в КНДР было переведено на новые сорта, честно спертые у американцев, работающих в Индии по программе «Зеленой революции», и теперь урожаи собирались по два раза в год. А два урожая – это вдвое больше, чем один, но на практике риса стало больше почти втрое. Урожайность новых сортов даже на корейских землях не падала ниже 50 центнеров с гектара, к тому же и новые польдеры заметно увеличили посевные площади. Не так заметно, как хотелось, но в прошлом, 68-м, практически все отмели, которые в отлив становились сушей, были уже превращены в поля, хотя некоторые еще для посевов не годились до следующего сезона дождей из-за соли, а новые приходилось обустраивать на отмелях, на которых средняя глубина составляла до 5 метров, и туда грунта требовалось подсыпать гораздо больше. А весь этот грунт привозили на баржах практически из нейтральных вод, то есть его копали с глубины уже метров в 20, а то и 30, так что процесс был и долгим, и затратным. Обо всем этом дед мне рассказал, когда приехал перед 8 марта в Москву, по делам комитета приехал, и вовсе не комитета по передовым технологиям, а заодно и сыновей навестил. Его парни теперь у меня в квартире жили и учились в нашей школе, то есть в той же, где и три уже племянницы Сергея. Ну и со мной поговорил, конечно, и он мне очень много интересного рассказал, причем больше всего интересного рассказывал про корейскую деревню, с упором на то, что кое-что было бы неплохо и у нас в Союзе у корейцев перенять. Не все, все же у российского мужика менталитет был другой, но вот определенные технические достижения впечатляли. Например, он рассказал, что в прошлом году опытные посадки картошки на удобренной морской травой полях дали урожай за 400 центнеров с гектара, а корейские мужики, сажающие картошку на своих приусадебных участках в горах, вообще меньше 6 центнеров с сотки и не собирают. Там, конечно, участки эти чаще всего и были-то не больше сотки, их крестьяне на оборудованных на склонах террасах сажают, но такие урожаи-то они по два раза в год собирать умудряются. Пока он мне это рассказывал, я вспомнила, скорее всего, из прочитанного в какой-то сугубо малохудожественной литературе, что то ли в 95-м, то ли в 99-м в тех краях в горах прошли дожди, да такие, что за несколько дней на землю вылилось по полметра осадков и все подобные террасы смыло нафиг, и информацией с дедом поделилась. Похоже, что это заставило его задуматься, но результат его размышлений меня немного удивил. Он спросил, модем ли мы, то есть СССР, помощь Корее в постройке еще одного цементного завода. А удивилась я не потому, что считала, будто цемента там мало, а потому, что у товарища Кима на большинстве строек использовался не портландцемент, а тяжелый шлакобетон. И на жилые дома в основном шел бетон из металлургических шлаков, а на всякие гидросооружения, дороги и большую часть промышленных зданий шел шлакобетон из шлаков и золы угольных электростанций. По стоимости это было гораздо дешевле сооружения из традиционного бетона, по качеству не сильно хуже, а в ряде случаев и заметно лучше. Единственным серьезным недостатком такого бетона было то, что он застывал очень долго и стройки шли из-за этого медленно, к тому же в шлаках с электростанцией было немало всяких тяжелых металлов. Впрочем, дороги это точно не страшно, но я-то со спецификой корейского строительства была знакома не очень, деду тут было виднее. Он-то точно знал, сколько всего в Корее строилось, и, скорее всего, решил, что цемента там все равно не хватает. Ведь из шлакобетона в Корее и дренажные каналы польдеров строились, и подпорные стенки террас в горах, так что я, после того, как дед убыл обратно в Пхеньян, занялась и этим вопросом, довольно непростым, как оказалось. В СССР уже все новые цементные заводы строились в расчете на газ, да и старые потихоньку на газ переводились, так что восстановить производство по старым технологиям оказалось непросто. Но вот просто передать корейцам старую документацию и кое-чем помочь в производстве мы все же, как выяснилось, могли без особых проблем, и даже без существенных финансовых затрат. А в Минстрое вообще проектом сильно заинтересовались, предложив для корейцев в экспериментальном порядке выстроить цементный завод, на котором уголь будет во вращающейся печи в кислороде сжигаться, пояснив мне, что газовые печи – это замечательно, но уголек-то гораздо дешевле, и если эксперимент ожидаемые выгоды продемонстрирует на практике. Позиция Минстроя мне тоже была понятна. Строить завод просто ради эксперимента – дело слишком уж дорогое, а если товарищ Ким берет на себя большую часть расходов, то затраты министерства на такой эксперимент окажутся минимальными. А так как результат пока никто предсказать не мог, то упускать возможность провести его буквально за чужой счет было бы просто неразумно. То есть в перспективе за чужой счет, вопрос деда подразумевал и финансовую помощь. Но с финансами у нас все было просто великолепно, поставки за границу различной полупроводниковой продукции буквально каждый день росли, да и не только компы и лампочки в дальние закордонье продавались. В Америке, правда, в Южной, неплохо зашли советские автомобили и особенно тракторы колесные, и грузовики, особенно обновленный ГАЗ-51. Газон обновлялся уже 3 года, причем очень эволюционно. Сначала на заводе поменяли двигатель, поставив такой же, но целиком алюминиевый и уже 90-сильный. После этого я нарисовала им кабину от ГАЗ-3306, мне машинка внешне нравилась, а на заводах у меня таких было несколько, так что кабину я очень похоже изобразила. Затем военные, сообразив, что теперь под капотом больше места, попросили заводчан поставить 8-ку и немного усилить подвеску, и в результате получился грузовичок очень современный, и за океан сейчас в основном шли 3-тонки с рядной 6-кой. Надежные, как трактор, не требующие нормальных дорог и в случае нужны ремонтируемые кувалды и добрым словом. Эти машины и в СССР пользовались повышенным спросом, поэтому их делали уже на 3 заводах. В Саранске они строились в самосвальном варианте, а в Завитинске – с закрытым кузовом кунгом. Завитинск для строительства автозавода был выбран потому, что рядом быстрыми темпами достраивалась Нижнебурейская ГЭС, которая должна была завод обеспечить электричеством, а пока завод работал от собственной угольной станции мощностью всего в 24 мегаватта и выпускал всего по 20 тысяч машин в год. Должен был выпускать, он только осенью и заработал, так что пока в основном в городе занимались строительством жилья для будущих рабочих, и на стройках работали главным образом китайцы, а товарищ Мао получал за их работу завитинские грузовики. Кроме автомобилей в далекое зарубежье СССР уже очень много всякого продавал, например металлы. К моему удивлению, даже после элегантного китка британцев через финансовое бедро они не ввели никаких санкций против советских организаций, и даже с удовольствием предоставили место на лондонской бирже металлов специализированной конторе под названием «Совметимпикс». И там этот «Импикс» неплохо торговал советским стальным прокатом, трубами, а также же различными алюминиевыми изделиями. Не алюминием в слитках, в разнообразными профилями, теми же трубами и прокатом. Правда, британцы прилично так поменяли правила торговли, теперь шансов просто прийти и обрушить им весь рынок стало куда как меньше, но никто этим заниматься и не хотел больше. Рынок-то и не на бирже рвануть нетрудно при желании, что наглядно продемонстрировали нефтяные шейхи. Поэтому лишние продавцы на сырьевых рынках буржуям добавляли стабильности, а ценовая конкуренция прилично поддерживала буржуйские промышленности, чем особенно сильно пользовались те же англичане и западные немцы. А французам, похоже, было не до промышленности. Де Голль, окончательно обкакавшийся в роли президента, скоропостижно ушел в отставку, и новому правительству во главе с Помпиду предстояло решить огромный ворох социальных проблем. Я примерно представляла, как он их решать будет, поэтому французам совершенно не завидовала, а со своей стороны дала несколько полезных советов товарищу Гусаку. У него уже были налажены неплохие контакты с французскими промышленниками, были довольно приличные средства во французской валюте, и теперь у него появлялся шанс под шумок по дешевке скупить немало для Словакии полезного. И не только для Словакии, а чтобы уговорить гусака на эту авантюру, я его срочно пригласила в гости. Самолет за ним послала, а когда он прибыл в Москву, привела его не в солидное правительственное учреждение, а вообще к себе домой. И там объяснила товарищу ситуацию. «Густав Никодимович, сейчас сложилась очень интересная ситуация. Инпомпиду для стабилизации экономики может вам предоставить межправительственный кредит под все эти заказы, под 2-3% годовых или, если сумма ему покажется заслуживающей уважения, вообще беспроцентный. А промышленники тоже постараются эти заказы заполучить, поэтому цены будут минимальными, но уже месяца через 3, максимум через полгода все это обойдется уже на треть дороже. С выплатами по кредиту, я уверена, Словакия и сама справится, но я готова в случае необходимости вам помочь, так что вы здесь абсолютно ничем не рискуете. А почему же вы сами не закупаете все это, если, как вы говорите, сейчас все эти поставки будут настолько выгодными? Потому что с Францией у нас, благодаря Де Голлю, отношения выглядят налаженными, а СССР, страна большая, нам никто ни кредита бесплатного, ни скидок на оборудование не даст. Да и не нужно нам все это, мы все, что требуется, можем и в ГДР закупить. А вам-то какая выгода? Мне почему-то не кажется, что вы меня так срочно в Москву вытащили, чтобы просто так облагодетельствовать. Вы абсолютно правы, благотворительностью мы заниматься как-то не привыкли. Что же до выгоды, вот по этим позициям вы, получив из Франции ящики с оборудованием, их даже не распаковывая перевезете в Кашице, перегрузите на вагоны с советской колеей и отправите мне. Вам турбинный завод и завод электрогенераторов все равно не нужны, а я знаю, куда их пристроить. И не менее точно знаю, что нам французы эти заводы не продали бы и уж точно не продали бы тем, кому я их хочу сейчас поставить, а то не приведет к проблемам в будущем. Ведь если до французов дойдет информация, она ни до кого не дойдет. Во-первых, очень мало французов владеют китайским, а китайцев французским еще меньше. Вдобавок мы все шильдики на станках заменим на свои. А если когда-нибудь французы и узнают, куда ушли эти два завода, то переживать они точно не станут. Торговля с Китаем у них не запрещена, а выслушивать нравоучения от заокеанских партнеров у нас относительно подобных случаев есть прекрасная пословица. После драки кулаками не машут. Думаю, что и у французов такая же есть. А почему тогда вы говорите, что они в Китае это оборудование поставлять откажутся? Против собственно Китая у них возражений нет. У них могут возникнуть возражения в случае, если окажется, что за китайцев платит СССР. Сейчас за океаном правит Рейган, который страстно желает испортить отношения между Советским Союзом и Китаем, и может французам за такую поставку очень сильно жизнь испортить. А нам, словаки, не думаю, Словакия для него слишком уж незначительна. Да и что он вам сделать-то сможет? Запретит поставки в СССР текстильной и обувной продукции? Янки очень четко считают потенциальные прибыли и убытки, и они даже против Чехии, когда там столь любезного им товарища Дубчика выгнали, никаким мер не предприняли. Это просто невыгодно. Ну хорошо, я, пожалуй, с вами соглашусь и в ближайшее время отправлюсь в Париж. Вы совершенно правы. У нас, даже у меня лично, довольно неплохие контакты с французскими промышленниками, и я надеюсь, что они помогут мне устроить встречу с Помпиду. Неформальную, даже неофициальную. Да, конечно, официально мы уже после заключения всех контрактов встретимся. У вас есть еще какие-то темы для разговора? Я бы посоветовала отправить несколько человек, инженеров-энергетиков, в гости к товарищу Киму. У него там тоже горы с множеством рек, и он сумел буквально за 2 года на этих реках, причем силами в основном крестьян, выстроить малых ГЭС общей мощностью за 2 гигаватта. Мне кажется, что по крайней мере ознакомиться с таким опытом для вас было бы весьма полезно. Но это так, в порядке личного и совершенно непрофессионального совета. На самом деле я планировала поставить эти 2 завода в Корею, потому что там с энергетикой было странно. Выстроенные еще японцами электростанции все были на 60 Гц, что сильно мешало Советскому Союзу оказывать Корее существенную помощь в развитии этой энергетики. Понятно, что и значительная часть промышленного оборудования питалась от сетей 60-герцовых, то есть вся промышленность сидела на этой частоте, и серийное советское оборудование корейцам просто не годилось, а другого им было купить просто негде. Поэтому специально для Кореи генераторы делались специальные, и станки поставлялись с доработками, но поменять частоты было практически невозможно. И мне было бы куда как спокойнее, если бы люди Кима могли сами для себя все оборудование делать. А если получится забрать у французов оборудование для нового завода, то есть никто, включая меня, новый завод строить не собирался, но у Кима был завод по производству электровозов, который уже несколько лет электровозы не выпускал. И сейчас на заводе работало меньше половины рабочих, довольно неплохих, кстати, выпускающих турбогенераторы для маленьких ГЭС. А если на заводе все старое оборудование заменить, то может получиться очень интересно. Завод этот Корее строили поляки, и польское оборудование со своим знаменитым польским качеством корейцы с трудом поддерживали в работоспособном состоянии. Так что для Кореи это будет просто модернизацией старого завода с переориентацией на выпуск новой продукции. За пределами КНДР на это вообще никто внимания не обратит. А завод-то сможет ежегодно выдавать мощности на 200-300 мегаватт. А если учитывать корейскую работоспособность, то и больше. И завод может еще несколько десятков лет обеспечивать всю корейскую энергетику и запасными частями, и плановым обслуживанием, и давать Корее все новую и новую энергию. В конце-то концов, я же собиралась из КНДР сделать витрину сталинского социализма, а какая витрина без яркой и красивой подсветки. И уже к осени стало ясно, что с подсветкой все получается неплохо. Мне дед сообщил, что в стране собрали по два урожая риса и картошки, запустили еще почти полсотни небольших ГЭС и четыре средних. В Пхеньяне на дороге вышло чуть меньше сотни электрических автобусов. По поводу этих автобусов я отдельно поругалась с Николаем Семеновичем. Он хотел их направить в Москву и Ленинград, а я, причем через его голову, отправила их в Корею. И долго выслушивала от товарища Потоличева разные слова, но потом он признал свою неправоту и даже извинился. Сразу после того, как я сказала, что за эти автобусы товарищ Ким расплатился сразу, причем платил он сэкономленный на прокладке троллейбусных линий медью. Ну а я перед ноябрьскими по приглашению деда все же снова посетила Пхеньян, захватив с собой и двух его сыновей, конечно. Старший по результатам разговоров с отцом даже задумался о том, чтобы поступить на учебу в университет имени Ким Ир Сена, но время его отговорить еще было. Или, может, и не стоило отговаривать. Я один день посвятила тому, что просто так, безо всякой цели, ездила по городу, смотрела на улицы и спешащих куда-то людей, или на людей, неспешно прогуливающихся, и потихоньку начала понимать, что когда-то мне говорил о Корее мой пожилой сотрудник. Корея напоминала Советский Союз 50-х. Красивые дома, спокойные и уверенные в себе люди, которые даже если очень спешат, то идут как-то уверенно и умиротворенно. Да, сейчас я очень сильно помогла Киму ускорить время, а еще больше в этом помог дед, в ручном режиме управляющий развитием сразу многих отраслей корейской экономики. И больше всего Корее помог весь Советский Союз. Но ведь главное-то, это не станки и машины, а люди, которые, пользуясь станками и машинами, делают жизнь лучше, и себе, и окружающим, включая в это окружение и мою страну. Я, возвращаясь вечером по неплохо освещенным улицам в знакомую резиденцию, вдруг поймала себя на мысли, что даже в СССР мало кто замечает эту корейскую помощь. Но я ведь даже сюда приехала в костюме, сшитым из произведенной в Корее ткани, в автомобиле горели корейские лампочки, а сколько всего прочего корейского меня окружало в жизни, даже подсчитать было трудно. И чем дальше, тем будет подсчитывать это труднее. Северные корейцы кредиты возвращали ощутимыми материальными благами, и возвращали их в полном соответствии с согласованными сметами, вот только я уже неоднократно слышала, что в упаковках корейских товаров постоянно людям попадались небольшие и очень трогательные подарки. Веточки из красивых тряпочек в коробке детской обуви, красивая и нарисованная вручную, картинка в упаковке с простыней. Так простые корейцы высказывали благодарность за оказанную им помощь. Наверное, они были счастливы и просто хотели передать частичку этого счастья и советским людям. Да, у них еще были серьезные трудности с продовольствием, хотя голод уже выглядел призраком страшного прошлого, не хватало многих привычных мне бытовых вещей, но они твердо знали, что скоро и у них все появится, ведь для этого нужно чуть поусерднее поработать. А люди, уверенные в своем будущем и, что, пожалуй, даже важнее, в будущем своих детей, уже счастливы. Ну а я тоже стала чуточку более счастливой от осознания того, что во всем этом есть и частица моего труда. Частица, и не самая большая, но в основном-то я работала, чтобы счастливыми стали люди в СССР, и теперь я точно знала. Я могу показать советским людям, что значит жить счастливо. Поработать, конечно, еще придется немало. Я мысленно повторила сказанные мне когда-то Магайхен слова. Для достижения счастья нужно еще немного поработать. Я заехала в резиденцию, попрощалась с дедом, посадила мальчишек в машину и отправилась на аэродром, где меня ждал Ил. Меньше чем через полсуток я вернусь в Москву и займусь тем, чем и должна заниматься. Мне будет нужно еще немного поработать, чтобы достичь счастья. А так как товарищ Ким очень наглядно показал, что для достижения счастья некоторым людям не нужно вообще на свете жить. Последнее, впрочем, не обязательно, но иногда так желательно.